Глава 39. Давиду сказали ранним утром, что сегодня будет опознание. Он не знал, чего ему хочется больше — увидеть того, кто с ним это сделал, или еще раз погрузиться в гипноз, который, казалось, становился для него зависимостью. Ноги коснулись короткого ворса ковролина, потом одноразовых белых тапок, которые уже почти разошлись по швам. Надо бы попросить новые на ресепшн. И он зашагал в ванную. Быстро умыться, побриться. Щетина снова отросла. Позавтракать и еще оставить время на моральную подготовку. Он выдавил пасту из тюбика и собирался было почистить зубы, но посмотрел в зеркало и остановил взгляд, снова разглядывая черты своего лица. Казалось, что Давид уже даже сумел подружиться с этим отражением. В нем все было как надо. Оболочка его устраивала, но не устраивало то, что было внутри нее. Смазанный силуэт его сознания. Он пригладил черные волосы, провел рукой по щекам. Да, нужно было обязательно побриться, чтобы кожа была идеально гладкой. Зачем? Он нахмурился. Это было важно? Или это еще один звоночек в пользу неравнодушия к Лизе? Давид закончил процедуру и вернулся в комнату, переоделся, спустился на завтрак, взял кашу. Сегодня была овсянка. Вареное яйцо, хлеб и черный чай. Шведский стол здесь был скудным, но Давида эта еда устраивала. Он сел за стол, принялся за завтрак и не заметил, как тарелка опустела. Не просто не заметил, а не понял, когда еда успела провалиться в его желудок, хотя чувство насыщения было. Все просто. Он не думал ни о чем, кроме встречи с теми, кто хотел лишить его жизни, кто хотел избавиться от него, вычеркнуть, оставив его тело разлагаться. Он готовился к тому, что узнает эти глаза, этот взгляд, который он видел в своих видениях на прошлом сеансе. Взгляд человека, который балансирует между равнодушием и жестокостью, попеременно падая в бездну одного из этих чувств. А можно ли к этому подготовиться? Что, если он узнает его? Он сможет вспомнить что-то еще? Поговорить с этим чудовищем? Найти ответ? Почему и за что? За что это чудовище убивает? Горечь появилась на корне языка. То ли от этих мыслей, то ли от каши, вкус которой он не успел понять. «Вас ожидают в холле. Попросили выходить». Звонок с ресепшн заставил одеться и спуститься вниз. «Скоро. Совсем скоро он сможет встретиться с ним взглядом».